Это уже само по себе говорит нам, что предмет науки историчен, и эта история вовсе не оборвалась на сегодняшних рубежах. Страница 8. Вот почему знание о предмете психологии невозможно без выяснения его, так сказать, биографии, без воссоздания, так сказать, драмы идей, в которые были задействованы и величайшие умы человечества, и скромные труженики науки. Поскольку мы затронули вопрос, касающийся отличия житейской мудрости от научного знания, следует хотя бы кратко оценить специфику последнего. Теоретическое и эмпирическое знание. Научное знание принято делить на теоретическое и эмпирическое. Слово «теория» греческого происхождения. Оно означает систематически изложенное обобщение, позволяющее объяснять и предсказывать явления. Обобщение соотносится с данными опыта, или, опять же, по-гречески, эмпирии, то есть наблюдений и экспериментов, требующих прямого контакта с изучаемыми объектами. Зримое, благодаря теории, так называемыми умственными очами, способно дать верную картину действительности, тогда как эмпирические свидетельства органов чувств иллюзорны. Об этом говорит вечно поучительный пример «Вращение Земли вокруг Солнца». Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Движение», описывая спор отрицавшего движение софиста Зенона с киником Диогеном, занял сторону первого. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. «Хвалили все», — ответ замысловатый. «Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей». Зенон в своей известной «Апории» «Стадия» поставил проблему о противоречиях между данными наблюдения, самоочевидным фактом движения и возникающей теоретической трудностью. Прежде чем пройти стадию, мера длины, требуется пройти ее половину, но прежде этого половину половины и так далее. То есть невозможно коснуться бесконечного количества точек пространства в конечное время. Страница 9. Опровергая эту апорию молча, простым движением, Диоген игнорировал Зенонов парадокс. Пушкин же, выступив на стороне Зенона, подчеркнул великое преимущество теории напоминанием об упрямом Галилее, благодаря которому завиденной обманчивой картиной мира открылась истинная. В то же время эта истинная картина, противоречащая чувственному опыту, была создана исходя из его показаний, поскольку использовались наблюдения перемещений Солнца по небосводу. Здесь выступает еще один решающий признак научного знания – его опосредованность. Оно строится посредством присущих науке интеллектуальных операций, структур и методов. Это целиком относится к научным представлениям о психике. На первый взгляд, ни о чем субъект не имеет столь достоверных сведений, как о фактах своей душевной жизни, ведь чужая душа потемки. Причем такого мнения придерживались и некоторые ученые, согласно которым психологию отличает от других дисциплин субъективный метод или интроспекция, так называемое «смотрение внутрь», особое так называемое «внутреннее зрение», позволяющее человеку выделить элементы, из которых образуется структура сознания. Однако прогресс психологии показал, что когда эта наука имеет дело с явлениями сознания, достоверное знание о них достигается благодаря объективному методу. Именно он дает возможность косвенным, опосредованным путем преобразовать знания об испытываемых индивидом состояниях и субъективных феноменов в факты науки. Сами по себе свидетельства самонаблюдения, самоотчеты личности о своих ощущениях, переживаниях и тому подобное – так сказать, сырой материал, который только благодаря обработке аппаратом науки становится ее эмпирией. Этим научный факт отличается от житейского. Сила теоретической абстракции и обобщения рационально осмысленной эмпирии открывает закономерную причинную связь явлений. В отношении наук о физическом мире это для всех очевидно. опора на изученные законы этого мира позволяет предвосхищать грядущие явления, например, нерукотворные солнечные затмения и эффекты производимых людьми ядерных взрывов.